Вместо ответа горец положил ему руки на плечо и указал назад, в ту сторону, откуда дул ветер. Дальгетти ничего не мог различить, ибо сумрак быстро надвигался, а они находились в это время на дне глубокого оврага. В конце концов, Дальгетти явственно расслышал глухие удары большого колокола. «Это должно быть набат», — сказал он. «Штурм Глоки, как говорят немцы». «Он возвещает час твоей смерти», — отвечал Ранальд. «Если ты помедлишь еще немного, ибо каждый удар этого колокола стоит жизни честному человеку». «Поистине, Ранальд, мой верный друг», — сказал Дальгетти, — «не стану отрицать, что таков может быть вскоре и мой собственный удел, ибо я совершенно выдохся, будучи, как я уже объяснял тебе, импедитус, ибо будь я экспедитус, пешее хождение не затруднило бы меня ни чуточки, и мне остается только залечь в этом кустарнике и спокойно ждать участи, уготованной мне небом. Убедительно прошу тебя, дружище Ранальд, позаботься о самом себе, а меня предоставь моей судьбе, как сказал Северный Лев, бессмертный Густав Адольф, мой незабвенный начальник, о котором ты, наверное, слыхал, Ранальд, если даже не слыхивал ни о ком другом, обращаясь к Францу Альберту, герцогу Саксен-Лауенбургскому, будучи смертельно ранен в сражении под Люценом. К тому же не советую тебе терять окончательно надежду на мое спасение, Ранальд, ибо я, воюя в Германии, попадала не в такие переделки. Особливо помню я случай во время злополучной битвы под Нерлингеном, после которой я перешел на другую службу». «Хоть бы ты поберег дыхание сына твоего отца и не тратил понапрасну время на пустые россказни», — прервал его Ранальд, выведенный из терпения многословием капитана. «Если бы твои ноги могли двигаться так же быстро, как твой язык, то еще можно было бы надеяться, что ты нынче ночью преклонишь голову на подушку, не орошенную твоей собственной кровью». «В твоих словах определенно чувствуется военная сноровка», — отвечал капитан. «Хотя выражаешься ты слишком резко и непочтительно по отношению к офицеру в высоком чине. Но я склонен простить такую вольность во время похода, принимая во внимание, что в войсках всех народов мира допускаются послабления в подобных случаях. А теперь, мой друг Ранальд, веди меня дальше, ввиду того, что я немного отдышался, или, выражаясь более точно, и пресекуар, как обычно говорилось у нас в Эбердинском училище. Иди впереди, я последую за тобой». Догадавшись о намерении капитана скорее по его жестам, нежели поняв из его слов, сын тумана снова пустился в путь, безошибочно, словно инстинктивно находя дорогу и уверенно ведя капитана вперед через самую непроходимую чащу, какую только можно себе представить. Едва передвигая ноги в тяжелых ботфортах, стесненный в своих движениях стальными набедренниками, рукавицами, нагрудниками и кирасой, не считая толстого кожаного камзола, который был надет под всеми этими доспехами, разглагольствуя всю дорогу о своих прежних подвигах, хотя Ранальд и не обращал на его болтовню ни малейшего внимания, капитан Дальгетти с трудом поспевал за своим проводником.